Но в голосе моей сопостельницы, когда она испровещилась, раздражения не было. Мы ссорились, дрались когтями и зубами с первой же встречи, а теперь просто перенесли сражение в иную область. — Верно, — согласился покорный слуга. — Посему не изволь прогневаться, сколь застегну брюки, да пойду куплю поесть нам обоим. Я и на постель-то улегся уже голодным, а после совокупления готов с моей себя сожрать вместе с бельем и браслетами. Девица Борден хихикнула. — Мне принеси кока-колу и гамбургер. Не хочу выходить наружу с такой похотливой миной на лице. Кстати, Мат, а? Я ведь и папе могу пожаловаться. — Не думаю, — ответил я. И сомневаюсь, что Мак особо удивился бы. Чересчур опытен и хорошо понимает, что мужчина и женщина, путешествующие вдвоем, по ночам не только геометрические теоремы для развлечения решать могут. Желай Мак уберечь дочернюю незапятнанность, он послал бы тебя к Лорне или вообще не послал бы никуда. А почему ты думаешь, что я не пожалуюсь? Мак закаленный интриган, однако строгих правил придерживается не только в словоупотреблении. Полагаю, удостоверившись, что прощелыга Эрик употребил его единокровную черь, Мак вполне способен приказать: «Ну-ка, сочетайтесь браком, да поживее!» Марта захохотала. «Вот уж действительно, была бы судьба хуже смерти. Соглашаюсь. Буду молчать, как рыба, только не позабудь гамбургер, кока-колу и колотого льда прихвати». Поутру я спустился в контору мотеля уплатить по счетам и выписаться. Купил по долгу служебному газетенку, прочитал репортаж о Форт-Адамском душителе. Шериф Раллингтон держал ситуацию под контролем и являлся героем века. Тьфу ты! Другая заметка, написанная куда худшей тарабарщиной, была, однако ж, не в пример любопытней. Перевожу содержание на человеческую речь. Миссис Эллен Лав, пресловутая женщина-сенатор, покоряла предвыборные высоты без всякого труда и уже намеревалась прыгнуть в президентское кресло. Поначалу ей довелось попотеть, но теперь дело двигалось как по маслу. Именитые политики чуть ли не гроздями повисали на поручнях ее победоносно катившегося вверх вагон. Газетное братье давалось диву, что за непонятные силы помогают госпоже Лав, и что за добрые феи урожат ей. «Разумеется», — писал репортер, — «нельзя не учитывать. Миссис Лав, убежденная поборница равноправия, а половина голосов принадлежит американским женщинам». Свернув газетенку, я определил ее на стол за дальнейшей ненадобностью и внимательно изучил счет. «Ага. Телфе, между гор, дальний, 4 доллара 3 цента. Я расплатился, неторопливо разорвал бумагу, бросил ошметки в мусорную корзину. Окаянная Мата Хари, любительница. Нет, пожалуй, эткую глупость и любительнее всякий сотворит. Сев за ресторанный столик, отхлебнув кофе, я только хмыкнул. Позвонить по междугородному номеру из комнаты, за которую со всеми потрохами, включая телефонный, рассчитываюсь я, уму непостижимо. Но почти все женщины, о профессионалах вроде Лорны речь не веду, неколебимо убеждены, стоит заволочь опытного агента в ближайшую постель, и человек сделается слепо глухонемым, хотя бы на время. Чушь собачья. У меня давно возникла своего рода болезнь. Если кокетливая дама принимается растягивать платье, жду подвоха. Беда в том, что почти всегда так и получается. Маленькая мерзавка позвонила, покуда я старался добыть ей гамбургер попышней да порумяне. Портье уведомил. Вызвали Вашингтон, округ Колумбия. Сообщил номер, по которому, если читатель не забыл, отвечал покорному слуге леонардовский попугай. Вот вам и дуновение страсти бурной. Разумеется, я не считал себя неотразимым до такой степени. Пыжиться и воображать собственную персону воплощенным обаянием вправе кто угодно, только в моем деле подобная дурь может и жизни стоить. Конечно, стриженную стерву соединили с Гербертом Леонардом незамедлительно. Достаточно было представиться и предложить сделку. После этого псевдо-папенька наверняка из кожи вон выворачивался, провода обрывал, торопясь и дрожа от нетерпения.